Введение. Сотрудники корпорации отступили от моей камеры и запустили процедуру старта. Стеклянная выгнутая крышка опустилась на постамент, и мое тело постепенно начали переводить в лежачее положение. Вспыхнули огни, подтверждающие готовность к началу небывалой игры. Я моргнул, повторил это еще несколько раз и взглянул сквозь стекла на корпоративных работников. В моих глазах они медленно начали расплываться, словно мутные образы на влажном стекле. А спустя пару секунд и вовсе исчезли, как будто никогда их там и не было. Никаких неудобств не ощущалось. Я даже не совсем представлял, как это происходит, но начало мне уже нравилось. Все разговоры о насильственном переносе сознания оказались не более чем байкой для дурачков, которым лишь бы поискать себе очередную фобию, для того, чтобы подчеркнуть свою особенность, мол, это не крыша у меня свистит, а особенность характера такая. Неожиданно, во всяком случае для меня, индикаторы готовности изменились на красные и желтые огоньки, а крышка камеры поднялась, выпуская меня наружу. Я уже хотел отцепить контакты с тела, но с некоторым удивлением обнаружил, что их попросту нет. Замечательно, значит, я прибыл в точку назначения. Что дальше? Зрительно начертите знак вызова меню и повторите действие трижды. Раздался мягкий мужской голос из-под потолка. Ага, точно, мне об этом говорили. Я три раза нарисовал взглядом латинскую букву Z, так как этот символ случайно не начертить, и он не особо-то и сложный. Небесный голос, видимо, зафиксировал мои действия и ответил. Принято. Перед глазами на расстоянии около 20 сантиметров появился светло-голубой прямоугольник. И ничего более. Лишь скромная надпись поверху. Первичная настройка персонажа. Я впервые находился в игре, и мне предстоит наполнить меню своими собственными параметрами, заслугами и прочими настройками и фичами. Некогда огромное помещение, наполненное камерами с такими же, как и я, и игроками. Сейчас представляло собой комнату не более чем 20 квадратов, стерильно пустую по наполнению, если не считать камеры, из которой я вылез. А еще тут появилась деревянная и совсем уж утрированно трухлявая дверь с трещинами и почерневшим древесным рисунком. Мне, наверное, туда, иных путей я как-то не заметил. За деревянной преградой было помещение, больше всего похожее на естественную пещеру, которую успел обжить какой-то безумный отшельник без царя в голове. Каменные своды и острые камни были заставленными самыми разными предметами домашнего быта, травами, посудой, различной шаманской атрибутикой и оружием вперемешку с доспехами. Тут же были и котлы с кипящими отварами, много различной одежды под самые разные нужды и цели. Полки на каменных стенах ломились от различных пучков, мешков и бутылок с неизвестным содержимым. Освещение тут было весьма символическим, свечи и два факела у дальнего свода. Но его вполне достаточно для того, чтобы осмотреться, но совершенно недостаточно, чтобы оценить мелкие детали. «О, неужели новый герой пришел в наш мир?» Скрипучим голосом поприветствовал меня сгорбленный человек, вышедший из ответвления этой прекрасной пещеры. «Что же ты стоишь? Подходи ближе, присаживайся у моего очага». Я выполнил требуемое, так как не совсем понимал, что тут происходит и как себя вести дальше. А подобно в мануалах вроде не писали. Человек подошел еще ближе и взглянул на меня повнимательнее. Я же, в свою очередь, тоже осматривал его сморщенное лицо и грязную одежду поверх худощавого, сгорбленного тела. Человек представлял собой некое подобие старого волшебника из детских сказок. Такое сочетание, черт как добрая улыбка и усталые глаза придавали ему шарма и словно призывали довериться неизвестному субъекту из пещеры и сесть в его желтый фургончик для поездки за конфетками. Интересно, Чикатило вызывал такие же эмоции? «Насмотрелся?» — спросил старик, не меняя своей улыбки. «Извините, я не совсем понимаю, что надо делать дальше». Разводя руки, честно признался я в своей беспомощности. «Впервые, знаете ли?» «Это бывает с новыми героями. Тебе повезло, что ты вышел именно ко мне, а не к старой калуше соседней пещеры. Вот та дура тебя бы выбросила сразу. Максимум скалка бы по голове подбодрила, и все. А так, тебе повезло. Но прежде чем я дам тебе совет и помогу в твоем первом шаге, мне надо знать, кто ты. Кто ты, человек?» Герой вроде? Или есть варианты? Варианты, как вы все витиеваты на слова и сложности. Все люди делятся на расы, профессии, умения и стремления. Вас разделяют мечты и желания. Он хмыкнул и кашлянул в руку. Но я упрощу тебе задачу и сам задам наводящий вопрос. Ты волшебник? Нет. Воин? Нет. А вот теперь становится трудно. Ты в первую очередь герой, и тебе надо выбрать свое будущее и забыть прошлое. Если же тебе трудно сделать свой выбор, я дам его тебе снова в качестве исключения. Вот что тебе можно выбрать. Первое, воин. Ты будешь защитником или атакующим бойцом, скалой в образе человека и карающим мечом того дома или ордена, к которому ты примкнешь. Я научу тебя пользоваться любым оружием ближнего боя, дабы тебе было легче начинать свой путь. Второе, волшебник. Я обучу тебя начальному мастерству магии, стихии мира предложат тебе свои услуги и будут помогать на твоем пути. Третье, друид. Силы природы рады новым подданным, и я, как ее представитель, научу тебя обращаться к силе жизни и духам природы. Четвёртое, чародей. Я знаю немного о темных науках, но даже мне по силам подтолкнуть тебя в этом направлении. Однако ты будешь довольно долго одинок. Пятое, лазутчик. Я научу тебя скрытности и ловкости, а дальше тебе придется рассчитывать только на свою собственную хитрость и удачу. Куда уж нынче без нее. Шестое, стрелок. У меня немного стрелкового оружия, но я смогу дать тебе начало и в этом направлении тоже. Выбор за тобой, я жду твоего решения. Не торопись. Закончил он перечисление возможных для меня вариантов. А кто тогда ты, раз уж ты все это умеешь? Спросил я самый интересный из всех вопросов. Старикан засмеялся и, как следствие столь бурной деятельности, закашлялся. Вопрос отличный, но, увы, мне придется тебя расстроить. Я такой же человек, как и ты. Я занимался все этими науками в ходе своей долгой жизни. Ты тоже можешь учить все эти науки, но тогда и ты будешь не лучше меня. Все на самом простом уровне, что для учителя, конечно же, неплохо, но для жизни... Все мои умения на уровне весьма символическом, я бы даже сказал бытовом. Я не даю тебе этого выбора. Прими решение и возьми что-то из перечисленного, но помни, что твой выбор будет помогать тебе намного лучше иных наук. Я задумался. Сам факт выбора меня не удивил, но я оказался совершенно к этому не готов, так как даже не знал, к чему быть готовым. Хотя это довольно странно. Определиться надо прямо сейчас? А как же я буду учить тебя дальше? Мне надо знать, с каким материалом работать. Восхитился старик. Выбирай, и не надо тянуть мое время. У меня дела без тебя полно. Он обвел руками захламленную пещеру, словно здесь были тонны документов, ждущие его внимания. Ну, давай тогда я буду волшебником. Ой, прям уж так, ну ладно. Передразнил меня учитель и едва не сплюнул. Сделай выбор вдумчиво. Волжба — трудная наука. Тебе придется очень много учиться. И еще больше запоминать заклинания и уроков медитации. Предупредил он меня. «Хорошо», — ответил я и задумался. Взвешивая все очевидные и неочевидные, на мой взгляд, про и кондра, дал свой ответ. «Чародеем». «Это серьезный шаг. Может, ты еще немного подумаешь. Темная сила не любит простых людей. Ты будешь вынужден творить зло и разносить хаос, дабы подняться в своем учении». А ведь для тебя это может оказаться по-настоящему тяжелой ношей. «Да нет, нормально. Давай, чародея». Отмахнулся я, даже не подозревая, в какое дерьмо сам только что сунул свою голову лицом вперед. «Давай, чародеем!» Снова передразнил меня старик. «Выбор, конечно, за тобой». Грустно вздохнул он и опустил голову. Однако, когда он поднял ее вновь, зрачки в его белёсых глазах стали красными и хищно прищуренными. Доброта его улыбки исчезла, словно смытая водой с маски с лицедея, а затем изменился его голос, в котором неожиданно появились жесткие, совсем не старческие нотки. но я рад, что ты сделал именно этот верный выбор». Старик ловко скинул с себя грязную робу и обнажил свое худое тело, испещренное темными знаками и прикрытое костяными и черными талисманами. Благо, штаны на нем все же остались, что избавило меня от лицезрения чего-то реально жуткого. Все в принципе верно, он меня будет учить, и он должен отражать мое будущее. Теперь он не казался стариком Хоттабычем, скорее каким-то Кощеем, который решил выйти погулять в люди в одних штанах и с кривым кинжалом на поясе. «Замечательно, мы определились с главным, теперь осталось выбрать мелочи. Ты выбрал путь силы. Мы с тобой одиночки по природе, нам чужды чужие желания. Да-да, мы эгоисты, и это наш самый легкий путь. Давай же определимся, какими силами тебе приятнее пользоваться». «Темными? Или есть варианты?» После моего вопроса старик ударил меня по лбу какой-то палочкой, причем довольно больно. И откуда он её только вынул? Секунду назад ее точно не было. «Что за балагурство? Ты не шут и не дурачок при цирке. Ты чародей!» Он снова пристукнул меня своей палочкой, после чего почесал ею у себя за ухом, вроде как задумался. «Выбор у тебя намного проще. Темные силы дают тебе всего три базовых варианта. Демонология, чародейство или некромантия. И, к моему величайшему сожалению, здесь выбор абсолютно жесткий. Что выбрал, с тем и работаю всю оставшуюся жизнь. Так что ты скажешь?» «А что, рекламы не будет?» Снова удар, сопровождающийся странно непонятной бранью и повышением голоса. «Что за кретин мне достался в ученики? За что меня так наказывают высшие силы? Какая реклама? Очнись, идиот! Демонология позволит тебе вызывать демонов и использовать их стихии. Некромантия позволит поднимать мертвых и, собственно, их делать из живых. Чародейство позволит тебе управлять темными силами, черной магией, ритуалистика, чароплетением и так далее. Чего же тут непонятно?» Он снова стукнул меня палочкой, а потом сунул ее мне в руку. «Все, я все решил за тебя. Ты будешь чародеем». «Нет, я не хочу». Я кинул ему палочку, словно на горячее. Старик поймал ее и заржал. «Так сделай выбор сам. Чего ты мне из себя бабу колхозную корчишь?» «Давай демонологию». «Опять давай. Обоснуй». «Ну, ты сказал, там будут стихии и демоны, что-то среднее между двумя ранними. Наверное, это будет интереснее». «Глупо и в то же время в какой-то степени разумно». Качнув своими костлявыми плечами, продекламировал старый и кивнул. «Демонология поможет тебе в твоих трудах. Я научу тебя быть демонологом. Это слава тьме, совсем не сложно. Даже я, старый чародей, что-то могу из их искусства. На начальном этапе там вообще почти ничего делать и не нужно. Разве что помалкивать и не сдохнуть». «Вот и отлично. Ты дашь мне магическое оружие?» «Вот еще. Для твоего искусства тебе это не нужно. Сам разживешься со временем. Тебе нужен язык, а так как он у тебя уже есть, так что тебе хватит». Старик отошел к одному из котлов и зачерпнул из него варево. Далее перелил его в глиняную кружку не первой свежести. «Вот, выпей. Это откроет твое тело для работы с тайными знаниями. А демона второго плана сообщит, что ты новый пришедший в мир демонолог». Я выпил это странное варево с острым привкусом корицы и перца чили, поморщился и вернул кружку чародею. С глаз немедленно потекли слезы, пока во рту пылал пожар. Затем старик дал мне какое-то мясо на закуску, чем-то похожее на вяленую свинину. Сочетание этих двух продуктов неожиданно странно отразилось на моем мироощущении. Жар прошел, слезы течь перестали. «Супер! Выход там!» Он указал на свод пещеры, где были факелы, а сам поднял с пола свой плащ и накинул его на плечи. «Это все?» — опешил я. «А что тебе еще надо?» Он был реально удивлен моим вопросом. «Да хоть бы одежду или заклинания какие-нибудь». «Вечно вам все мало и хочется больше. Что же ты за недоумок? Ладно, слушай, не говори, что не слышал. Ушмеда скорка ралах мит адламар тантантузар». «Мне это что, запомнить надо?» Снова удар по голове. «Повтори». Спустя 20 минут эта словесная коновесь наконец улеглась в моей порядком побитой голове. Я смог повторить ее раз 30 без запинок. Старик, выслушав ее в очередной раз, кивнул. «Да, такими темпами твое тело закопает раньше, чем ты выйдешь на новую ступень своего развития. Но это уже только твои проблемы. Когда ты выйдешь из моей пещеры, это заклинание возымеет силу, и ты сможешь призвать своего первого демона. Не стоит надеяться, что он будет силен и особо полезен. Но чем чаще ты будешь практиковаться, тем больше шансов, что к тебе придет сущность посильнее. Но учти, каждого следующего исчадия тебе придется сначала завоевать». «Ну ладно, вроде все понятно. Я могу идти?» «Иди, кто ж тебя держит?» Ответил мне чародей, и я поднялся со стула, на котором сидел, и, пройдя пару шагов, все же повернулся снова. «Может, хоть что-то дашь мне в дорогу?» Выйдя из пещеры, я попал в утренний летний лес, наполненный красками и приятными ароматами разнотравья и влажной земли. Глаза, правда, пришлось прикрыть, так как солнце было невероятно ярким и, как назло, светило прямо в лицо. Запах леса сводил с ума, а картина в целом не выглядела нереальной, как я это ожидал, ложась в камеру для погружения в виртуальность. Я вспомнил первые секунды в этой игре и мазнул перед собой взглядом, вычерчивая вызов меню. Перед глазами вышел черный полупрозрачный прямоугольник, испещренный красочными элементами в стиле инферно. Тут же появились данные по моему направлению развития, первые заклинания и варианты развития. И инфоминимум. Ну а на что я, собственно, рассчитывал в первый час игры? Так, что у меня за активные навыки первого порядка? Ага, вот они. Вызов демона. Ваша способность привлекать на свою сторону сущности инферно. Ваш навык зависит от вашего опыта и частоты призыва к планам хаоса. Сила сущности. Ваша способность использовать силы вызываемых вами существ. Навык зависит от уровня призванного существа и вашей практики в использовании заклинаний. Душа демона. Параметр вашей связи с потусторонними существами. Чем вы ближе к призываемым созданиям, тем сильнее вы становитесь сами. Что же, новая игра и новые развлечения, чем не прекрасное времяпровождение. Хотя с подобными играми мне сталкиваться еще не доводилось. Выйдя на небольшую просеку, я остановился и осмотрелся, решая, куда топать дальше. Жадный дед даже обуви мне не предложил, так и выпустив меня в одних только штанах, что по размеру были больше похожи на бриджи. Ладно, разберемся. Итак, что мы умеем и что стоит делать? Вызвать сущность. Пробуем, учимся. Начали. Заклинание я прочитал раз 5, прежде чем перед моими глазами не появился столб дыма и сильнейший запах серы. Как пахнет сера? Кто боролся в юношестве с прыщами, меня поймет. Однако необузданная демоническая сущность из дыма не появилась, землю не разорвало, стихии, вообще даже трава рядом не колыхнулась. Чихни на тот дымок, и нет его. Я вызвал свое внутреннее меню и увидел, где произошла проблема. Вы не выбрали в заклинании направление вызываемого демона. Пока вы не сделаете свой выбор, демоны не могут решить, кого из них вы желаете призвать. Варианты выбора. Демоны силы, демоны защиты, демоны союзники. Выбираю иконку с надписью. Для последующего выбора из списка демонов силы добавьте к вашему заклинанию магическое слово «корыхт». Дым тем временем снесло слабым ветром, поэтому пришлось повторить все еще 3 раза с указанием конкретного корыткого демона. И вот свершилось. Передо мной оказался мелкий бес, общими габаритами с 10-летнего мальчика. Он был в коротких, как у меня, штанишках. На груди его была рыжая жилетка, а из черных волос торчали 2 небольших рога, размерами не больше пальца, а лицо было похоже на крысиную мордочку. Демон просто атас. Все будут умирать еще на подходе, когда начнут задыхаться от смеха. «Владыка, ты призвал меня!» — воскликнул этот крысёныш почти детским голоском. «Вроде того. Что ты умеешь?» Мальчик бес смутился. Посмотрел под ноги. «Немного. Я управляю воздухом. Точнее, я учусь управлять воздухом. А еще я сильный и храбрый». Ответил он и с вызовом посмотрел на меня, словно я сомневаюсь. «Почти убедил. Что ты знаешь из магии воздуха?» Я сразу перешел в наступление. «Я уже знаю 2 боевых заклинания. Воздушный щит и ветер силы». «Отлично». Я улыбнулся и осмотрелся. «Научишь меня этим заклинаниям, пока мы идем по дороге?» Бесёнок был отвратительным учителем. Сам трижды забывал, как верно читать заклинания. Раз в 50 пытался обучить меня словесной копне, которая раза в 3 длиннее заклинания вызова. А потом, как будто до этого было все нормально, начал конючить, что ему хочется пить, отдыхать и кушать. Я свернул окно меню, где уже отразились новые заклинания, и повернулся к нему. «Мне тебя и кормить еще надо, а ты не оборзел?» «Демоны, как и смертные, нуждаются в пище. Разве вы сами не желаете поесть?» «Нет, и учись терпеть. Или сам иди и найди нам еду». Бесёнок постоял немного, посмотрел по сторонам, а потом ломанул между деревьями, словно за зайцем погнался. «Ну и черт с ним, спокойно хоть потренируюсь». Тренировка в тишине, как ни странно, удалась. Я успешно возвел вокруг себя воздушный щит, который отрезал от меня слабый свежий ветерок, оставляя внутри пузырь из душного теплого воздуха. Вроде как отлично. Но мне было искренне интересно. Он вообще способен меня защитить от чего-то более серьезного, чем сквозняк? Вот с ветром силы я возился на порядок дольше. Ну и его смог освоить. И теперь умел словесным потоком шевелить траву перед собой, да листья на ветвях деревьев колыхать. Шкала умения едва подкрасилась слева красным цветом. Супер. Осталось повторить это раз 500-600, и все будет отлично. Научусь врагов трусы избивать и сигареты тушить. Тропа тем временем вывела меня к небольшому колодцу, где я увидел двух людей, которые стояли на расслабоне и переговаривались. Меня довольно быстро стрессовали, помахали рукой. Я ускорился и приблизился к компании. «Еще один герой на нашей арене!» Просил меня парень лет 25 и протянул мне руку. Я пожал ее. «Привет, а вы тут давно?» Отвечать на риторические вопросы я не собирался, а вот задать свой вопрос решил, не откладывая. «Нет, минут 10. Думаем и решаем, куда надо топать дальше». Ответил уже второй парень, около 18 лет. А потом он резко вскинул лук, что больше всего походил на согнутую ветку, и выпустил стрелу мне за спину. Я повернулся и увидел своего беса, уже с этой несуразной стрелой в правой глазнице. Одно мгновение, и он упал на спину. Хэдшот. «Эй, вы чего?» Возмутился я. «Это ты чего? Это ж демон. Рога, рожа, все дела. Пошлите посмотрим, что у него есть». Я явно плохо слушал своего учителя, хотя точно помню слова «ты будешь довольно долго одинок». Ясно, светиться перед массовой публикой не стоит, а то буду кончать, как этот крысёныш. «Давайте посмотрим», — качнул я плечами. «Я Дмитрий, если что», — представился тот, что был без лука. «Станислав». «Игорь», — добавил лучник. «Ну что, кто первый?» Мы пошли к убитому бесу и поёжились. Так сильно он был похож на человеческого ребенка. В его руках были два убитых зайца, что, вероятно, были уготованы мне и ему. Совесть внутри меня начала прогрызать себе дорогу к мозгам. Неприятно. «Круто! Он нам мясо принес! Хохотнул Игорь и, наклонившись, поднял добычу. «Кто может огонь разжечь?» Спустя полчаса, когда мы уже готовили двух кроликов, к нашему колодцу вышла девушка Светлана, а чуть позже и пришел парень, Сидор. Мы познакомились и пустились в разговоры. Цели и задачи в этой суперновой игре у нас были разные, хотя сюжет и предписывал уничтожение главной угрозы земель. Некое великое зло. Но, несмотря на сюжет, мы играли по своим маленьким целям. Кто-то играл ради удовольствия, кто-то ради личностного опыта. Игорь, к примеру, удивил всех своим заявлением, что ищет себе девушку, очевидно, не особо задумываясь о последствиях. Затем был готов кролик, и мы с удовольствием подавились отвратительным мясом, с ужасающим запахом и еще более убийственным вкусом. Выбросив испорченное мясо в огонь, поднялись с земли. «Как вы думаете, цифра корпорации будет достигнута? Будет тут 1 миллион игроков?» — спросил Дмитрий. «Безусловно. Места на ковчеге были забронированы почти 3 недели назад. Так что тут вопрос простой. Как быстро они все синхронизируются?» Добавила она своих знаний Светлана. «Так что мы решаем? Идем все с копом?» «А что не так? Мы все как на подбор, красавцы», — уточнил уже Дмитрий. «Или есть какие-то препятствия к этому?» «Мы все выбрали класс персонажа, и нам стоит для начала определиться с нашими стремлениями. Ты вот, например, кто?» — указала Света пальцем в Дмитрия. «А чего сразу я? Ты сама-то кто?» Девушка смутилась. «Я волшебница. Фу, звучит просто отвратительно». Мы все засмеялись. Что да, то да. «Ну, тогда я друид, а Игорь — лучник». «Я стрелок», — возмутился вышеназванный лучник. «Пока у тебя лук, ты лучник», — настаивал на своем Дмитрий. «Будет у тебя стреляло, тогда ты и будешь стрелком». «Да идите вы все. Я, по крайней мере, единственный, кто хоть что-то сделал. Демона прикончил, между прочим, пока вы все ртами хлопали, как идиоты. Так что я сам, наверное, пойду. Выйду к ближайшему городу и работу найду с миссиями», — скинулся высокомерный парень и пошел от нас в сторону в гордом одиночестве. Как ни странно, но Светлана побежала за ним. И вот они уже ушли вдвоем. Команда. «А мне он все равно не понравился», — отозвался мелкий парень. «Какой ты злобный малый», — засмеялся Дмитрий и ткнул Сидора в плечо. «Ничего я не злой, а вот ты, друид, и я с тобой не пойду». «А я и не звал. Стас, а ты как? С ним, со мной или один?» «Не знаю. Наверное, пойду один». «Ну, дело твое. Если пересечемся позже, подходи, не стесняйся. Сразу бивать точно не стану». Он махнул рукой и пошел в сторону леса. «Ну а ты кто?» Сидор посмотрел на меня, а так как он был ниже меня на целую голову, это было даже забавно. «Я демонолог». «Прикольно, а я вот некр». Мы вновь пожали друг другу руки, словно сотрудники одной организации, встретившейся в курилке. «Но с тобой я тоже не пойду. Я уже прикинул, куда мне надо и чем мне надо заняться. Так что бывай, брат по силе. Может, свидимся еще? «Давай, удачи», — ответил я, но все же расстроился, что реально придется одному топать. И вновь поляна у колодца опустела. 3 часа я потерял на это никому не нужное общение. Путь был продолжен в случайном направлении, и едва поляна осталась позади, я вновь вызвал демона. На мой зов пришел все тот же бесенок, причем не похожий, а именно тот же самый. «Повелитель, вы в порядке?» «Да, а ты?» Я повернулся и указал в сторону поляны, потом махнул рукой и вернул взгляд по рождению тьмы. «Ты как?» «Пока я был дома, я поел, и сейчас не испытываю голода. О, я вижу, вам удалось возвести воздушный щит». «Да, спасибо, ты очень помог». Немного с задержкой ответил я, переваривая водную. Следующие полчаса мы шли по дороге, не встретив ни одной живой души, после чего вышли к краю небольшой деревни. «Так, демона надо убирать. Вопрос как?» «Слушай, бес, а как тебя назад вернуть?» «Меня надо убить». «Что, прости?» «Иного способа я не знаю. Вы не волнуйтесь, боли я не чувствую. Я же не из сильных демонов, я бес». «Так, рот закрой и сиди тут, пока не надоест. Потом ищи патруль и сам на штыки насаживайся. Я в этом мероприятии участвовать не хочу и не буду». «Ну вы же демонолог, вы должны. Как вы будете без этого развиваться?» «Закрой рот и сиди. За мной не ходи. Понял?» Он кивнул. «Вот и хорошо. И не вздумай самодеятельничать». Далее до деревни я дошел без приключений, хотя немного устал, проголодался и едва не подвернул ногу на просеке. Что за игра-то такая, где усталость и голод, как в реальности? Где шкала выносливости? Характеристики куда вкладываются? Виртуальные единицы тренировок? Когда я подошел к первым деревянным домикам, я не обнаружил никаких людей вообще. Но услышал громкие крики и переговоры, сместился в сторону соседней улицы, где было громче всего, и спустя пару минут вышел к большой площади, где было около 1000 игроков, смотрящих на световой столб в центре, бьющего из каменного фонтана. Я тоже поднял глаза на это светило и увидел быстро увеличивающееся число, отображаемое на небосводе. Математика подсказывала, что такими темпами ожидаемый миллион будет достигнут в течение пары минут. И можно действительно подождать. Странно, но за пределами площади я этих цифр на небе не видел. Игровые условности, что тут добавить? Фантастика, мать ее так. Во время ожидания я ни с кем не говорил, а смотрел, как и все, на количество подключенных игроков. И вот, наконец, цифра замерла. Гордая единичка с 6 нулями позади блеснула голубой вспышкой. Световой столб разнесся в стороны, и у меня появилось впечатление, что я стою абсолютно один в белой комнате, где невозможно рассмотреть ничего, кроме белесого светящегося тумана. Длилось это недолго, так как спустя полминуты передо мной появился великолепный архангел с широченным нимбом над головой и 6 крыльями за спиной. Облачен сей воин света был в белые доспехи с редкими золотыми тканями, проглядывающими на сочленениях. А потом его голос загрохотал ничуть не хуже мегафона. «Герой мира Каланара, вы прибыли к нам на помощь, и мы рады вашему присутствию здесь. В наш мир пришла угроза. Темные силы захватили наши земли. Злобные твари наводнили наши просторы. И даже среди вас есть их прихвостни. Однако именно вам предстоит очистить этот мир от скверны. Найдите источник угрозы и спасите мир Каланара. У вас впереди много времени, не тратьте его понапрасну. Берегите свою жизнь, ибо она у вас всего одна». После столь пафосной речи, грохочущего гласа небес, свет будто всхлопнулся с сильным потоком ветра, да так, что меня на землю повалило. И я как дурак упал на колени, а затем еще и услышал речь со стороны. Множество различных голосов, что говорили и говорили, затем услышал свист и даже крики, причем совершенно нерадостные. Открыв глаза, огляделся. Почти все игроки, как и я, стояли на коленях и поднимались. А вокруг было очень много жителей того города, указывающих на нас и явно не одобряя нашего тут нахождения. Как я это понял? Ну, нетрудно об этом догадаться, когда в ту сторону тыкают горящими факелами или вилами. Встреча высшего формата, как бы не зарезали сгоряча. Едва не угадал, так как один из сельских мужиков кинул свой факел и попал им в одну девушку-игрока, у которой моментально полыхнули ее роскошные волосы. Она завизжала и разразилась целым сборником для нецензурного альбома. Однако этот визг все большей злобы перерастал в отчаянный вопль боли и ужаса. Все оживились, услышав родные души слова, и стали кричать в ответ, но добились только того, что предметы от сельчан полетели намного чаще. Некоторым досталось сильно, иные стали разбегаться, а я, получив камень по воздушному щиту, решил благоразумно уходить, пока еще цел. Игроки покидали город нестроенными потоками и совершенно не понимая, почему местные жители так на нас реагировали. Да, еще непонятно, где они до этого прятались. Я лично пока шел к площади, ни одного не увидел. А тут их было раза в 3-4 больше, чем игроков. Конечно, перед нами встали не все, но уж мужики этого колхоза однозначно были здесь. К дереву, где я стоял все это время и наблюдал за деревней, подошел рослый парень с мечом. И почти упал на широкие корни, сплюнул тягучую слюну на землю и тяжело задышал. «Жесть! Это что вообще такое?» Чуть громче положено спросил он, и я заметил кровь, стекающую по его виску, где он прилетел ему в купол чем-то тяжелым. «Сам пока думаю, но мне кажется, это такой игровой момент. Для рывка, так сказать. Имел я в рот такие моменты. Мне чуть голову камнем не разнесли. До сих пор болит. И в целом мутит, как от сотрясения. А еще я видел минимум десяток наших, что были убиты этими уродами. Чего так нервничать? Мы же в игре. Хочешь, уходи». Я не понимал его истерики. Ну, коли засал, вали на все четыре. Чего жаловаться-то? «Да и правильно, я на такое не подписывался. Лучше пусть деньги вернут за такие развлечения». Рубанул он и покрутил глазами перед собой. Я снова повернулся к деревне, откуда по-прежнему выбегали редкие игроки. Некоторые даже что-то тащили с собой. «Слышь, чел, а где тут кнопка выхода?» Я вздохнул и сам вызвал меню. Рамка появилась, как и в прошлый раз, но вот кнопку выхода пришлось поискать. Информационное поле и неактивные до поры до времени поля не содержали активных кнопок. И спустя пару минут я признался себе в том, что кнопки «выход» действительно нет. Ведь не могли же ее запрятать так, чтобы никто ее не мог найти. «Чё за дела?» — подскочил этот с мечом и покрутился вокруг своей оси. «Я хочу покинуть игру! Система, слышь, выпусти меня!» Правда оказалась очень неприглядной. К вечеру многие игроки собрались у колодца, где я был с другими игроками ранним утром. Большинство были побитыми, грязными, уставшими, эмоционально выжатыми. Вывод, который я сделал еще в обед, подтвердили все. Нам отсюда не выйти, а единственное избавление — смерть. На это указывали 5 принесенных раненых, умиравших в муках последние 3 часа. Которые после кончины никуда отсюда не делись, так и оставив нам на обозрение свои прохладные тела с ранами, увечьями, кровью и целым набором впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Переговоры были пустыми. Шок и истерики случались чаще, чем в любой психушке для душевнобольных. Я не был исключением. Сходил, блин, на ковчег, разлёгся на свою дурную голову. Повёлся на обещание одного журнала заплатить мне за мои рассказы о новой игрушке. Месячный альфа-сброс, игроки могут играть на протяжении всего этого времени бесплатно. Акции, случайные поданные заявки, куда я, собственно, и попал. Через 2 недели будет следующий сброс, еще через 2 новой. И только тогда нам, наконец, удастся отсюда сбежать. так как нас по-любому отключат извне. Но как жить-то этот месяц? Без еды, без крова и защиты. Что происходит со скончавшимися? Они реально умирают? Или из игры выпадают до конца тестовой партии? Вопросы и страх — вот что нами сейчас руководствуются. Гайды не помогали, их нет. Но что-то делать надо уже сейчас, ведь и голод начинает донимать, а колодец уже не способен дать нужное количество воды для всей нашей оравы. «Вы как хотите, а я пошел к наставнику и проверю комнату со своей камерой», заявил молодой лучник, стоявший от меня в паре шагов. Группа вокруг него частично закивала и поддержала умную идею. Но со стороны подошел другой человек и только головой покачал. «Я уже там был. Пещера пуста, и нет там никаких камер. Там вообще ничего нет. Только гора помёта какого-то зверя». «Да мне плевать. Может, это у тебя слабоумие от страха проснулось? Я пошел. Кто со мной?» Не знаю почему, но я не пошел с этой самонадеянной группой. И не потому, что пришедший вызвал у меня доверие. Просто мне не казалось, что все пройдет так уж легко. А ведь пойти стоило. Когда звезды поднялись и засверкали на небосводе, на нашу поляну выехали несколько дюжин конных воинов, постаравшихся захватить и нас или убить, если первое не удавалось с первого захода. Вот от чего стоило убегать, и я убегал. А если бы не мой слабый щит, получил бы стрелу в спину, как и многие вокруг меня. Но мне повезло. Я удрал в чащу леса, как настоящий герой мира Каланара.